Начальник канцелярии по приему прошений на высочайшее имя, хоть и привык к просьбам самым неожиданным, но, прочтя поступившие к нему прошения титулярного советника Михаила Александровича Ковалева, был, должно быть, все-таки озадачен. Припадая к стопам царя, титулярный советник Ковалев в выражениях верноподданнейших, но твердых, заявлял, это было в 1915 году, от службы в войсках он отказывается. Тут же пояснялось, что он, Ковалев, собственно, и не подлежит призыву в ближайшее время, по крайней мере. Так что заявление это он делает не из личных соображений, а по долгу перед вашим величеством и Россией. Долг же этот он понимал так — сложить оружие и принять победителя с колокольным звоном, как радостное искупление. Легко представить, какой ход был бы дан этому прошению, если бы не навели справок и не выяснили, что проситель не только титулярный советник, но и племянник своего дядюшки. Узнав это обстоятельство, учли его. Вместо того, чтобы позвонить в охранное отделение, позвонили в государственный контроль. И не жандармы, которых ожидал Ивнев, после подачи прошения, от волнения и ожидания он заболел и слег. Заплаканная тетушка ворвалась к нему и увезла вместо Сибири на Иматру. Две маленькие комнаты, такие узкие, такие низкие и тесные, что даже на комнаты не похожи. Футляры какие-то. И как в футляре, ничего твердого. Диванчики застелены плахтами, низкие стеганные креслица, пуховые подушечки, тряпочки, коврики. На две комнаты одна печка. Зато огромная, круглая, так натопленная, что трудно дышать. На плетеных жардиньерках — герани, в углу киот, полный образов. А если отвернуть кисейную занавеску, за окном виден высокий забор, утыканный поверху гвоздями, глубокие сугробы и большая лохматая собака, прогуливающаяся на цепи. Где это? В Сибири? На Волге? Нет, это в Петербурге. Отыскал Ивнев квартиру по своему вкусу. После истории с прошением он, вернувшись из Финляндии, поселился самостоятельно. В этих комнатах-футлярах по пятницам, вечерами собирается человек по 20-25. Помещаются как-то. Пьют чай с птифурами от Берина. Но половина гостей пьет чай с блюдечка. Общество, которое тут собирается, не совсем обыкновенное. Розовый светлоголовый мальчик в рясе, послушник из Сергиевского подворья. Рядом тоже духовное лицо. Лысый, заплывший жиром дьякон, расстриженный за сношение с сектантами. С ним истово, нао, беседует человек средних лет, в сапогах бутылками и поддевке, с умными холодными глазами. Это поэт Николай Клюев. Из мужичков, как он сам о себе говорит. Мужичок набелен, нарумянин, надушен роз Жакмино. Нарумянин и другой поэт из мужичков, голубоглазый Есенин. Вперемешку с ними лицеисты, правоведы, какой-то бывший вице-губернатор, побывавший в ссылке, какой-то изобретатель сердечного магнита, наивернейшего средства привлечь сердца отступников на лоно старообрядчества. Прихлебывая чай, кто с блюдечка, кто по всем правилам английского воспитания, часами ведут странные разговоры о книге «Голубиной», о магните сердечном и о новом Иерусалиме, который воздвигнется на Руси, когда кончится война и настанет Царство Христово. «Скоро, скоро, детушки, забьют фонтаны огненные, застрекочут птицы райские, вскроется купель слезная, и правда Божья обнаружится. Аминь, аминь!» И по-французски «Да благословит вас Бог!» И хозяин, растерянно улыбаясь, щурится и нюхает английскую соль. Это в 1915-1916 годах. Понемногу состав посетителей меняется. В 1917-м, в кресле, где Клюев вещал о купели слезной, Анатолий Васильевич Луначарский сладко и гладко беседует о марксизме. Те же или такие же лицеисты почтительно слушают, также хозяин подергивается, улыбается и нюхает английскую соль. И в жарко натопленных комнатах-футлярах также душно и усыпительно пахнет немного ладаном, немного духами, немного Распутиным, немного Циммервальдом. В 1918 году Рюрик Ивнев, встретив меня на улице, предлагал мне: «Хотите служить у нас? Не хотите? Но почему? Советская власть — Христова власть». И, растерянно улыбаясь: «Я ведь не революционную службу предлагаю вам, не в ЧК». Тут он задергался, и в глазах мелькнула знакомая сумасшедшенка. «Хотя у нас всякая служба чистая, даже в ЧК, да, даже в ЧК. Но я вам не это предлагаю. Нам всюду нужны люди. Вот места директора императорских театров, директора публичной библиотеки свободны. А? Почему не хотите?» Я смотрел на этого сильного мира сего, так легко распоряжающегося директорскими постами, на его мордочку, дергающуюся щеку, разорванную рубашку, измятый костюм, и чувствовал к нему необъяснимую, острую, пронзительную жалость, почти нежность. Так и в ЧК чистая служба? Ну что ж, блаженны нищие духом. «Не хотите?» — он дернулся, по-воробьиному приосанился. «Очень жаль, но, может быть, вы думаете, что у нас бог знает кто служит, сброд какой-нибудь?» И по-французски: «Там столько светских людей!»